Даль бежит куда-то наше время. Кажется, вчера мы были вместе. Кажется, вчера мы были рядом. А теперь не встретимся и взглядом. Были рядом, были рядом. И под снегом, и под градом. И мечтали, и любили. А теперь все, все позабыли. Как же так случилось, получилось, что твоя улыбка вдруг забылась? Вот недавно шли весенним садом, лишь совсем недавно были рядом. Были рядом, были рядом. И под снегом, и под градом. И мечтали, и любили. А теперь все, все позабыли. Ну и пусть летят, как птицы, годы. Все равно, что с моря ждать погоды. Все равно, что верить в небылицы. От любви остались лишь зарницы. Были рядом, были рядом. И под снегом, и под градом. И мечтали, и любили. А теперь все, все позабыли. Были рядом, были рядом. И под снегом, и под градом. И мечтали, и любили. А теперь все, все позабыли.